И в самой безнадежной ситуации человек стремится выжить. Бог часто направляет тебя в яму, но всегда положит в нее кабанчик. Теперь сильно пьян был в эту ночь и брел домой я через лес. Никто не смог бы мне помочь, и даже крик во мгле исчез. Видать, не той тропой я брел, и оступился не туда. Земля взяла меня с собой, упал я прям на кабана. Let's go.